Николай, город Энергодар, Запорожская область. Я хочу один стих прочитать. Это послание Римлянам, 1 глава, 15 стих. «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Вот мне нравится готовность апостола Павла благовествовать, и благовестие апостолы, так вот мы читаем Слово Божье, когда перечисляются служения, которые поручил Господь, то написано, в церкви Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, и после евангелистов стоят пастыри и учителя. И вот служение евангелизации, ну не знаю, можно ли сказать, что оно выше, чем пастырское и пресвитерское служение, но идет, видимо, впереди все-таки, потому что если нет покаявшихся, то некого наставлять. Итак, апостол Павел тоже очень этому служению уделял много внимания, он жизнь этому посвятил. И, друзья, мне нравится его готовность. Я готов благовествовать. К сожалению, так не всегда у нас бывает. Иногда приглашаешь на служение, на палатку, и бывает трудно найти сотрудников, трудно кого-то подобрать, вот, чтобы группу собрать, чтобы это было вместе, единодушно. Но, слава Богу, вот в этом году у нас, наша церковь, два благовестия провела палаточных. Есть такой населенный пункт, Великая Белозерка, это областной центр, районный центр, я прошу прощения. Районный центр, мы одно благовестие проводили ближе к центру и этого села. И было много цыган. Так, у нас брат один был цыган, не с нашей церкви. И мы с ним тоже потрудились в этом направлении. Объехали всех цыган, каких знали там в окрестности. И на служение приходили. Были цыгане на собрании, но не покаялись. Не покаялись. Но между тем уже, если раньше там благовестия были, они даже близко не подходили к палатке, то теперь уже сидели на служении и слушали Слово Божье. Это тоже радует. Хочется, чтобы и в этом направлении благовестия цыганам там тоже был успех в этом. Еще, вот братья уже говорили об этом, мы не всегда готовы благовествовать людям, которые ниже нашего сословия, то есть ну вот, у которых одежда неопрятная, нечистая, не очень хорошо пахнет, которые изо дня в день ищут одного приправленного. И, к сожалению, часто мы тоже не готовы им благовествовать. Не готовы, потому что считаем себя чем-то хорошим, считаем себя чем-то высоким, важным, нужным. Вот, а эти люди остаются вне поля нашего зрения. Но как они действительно радуются, когда мы им уделяем внимание. Тоже мы второе палаточное благовестие, оно у нас 4 дня было, проводили на краю поселка этого Белозерка. Там название его «Побережье», так его в селе называют, это место. От центра села туда где-то 12 или 13 километров до этого побережья. Автобус маршрутный, который ездит в село, туда примерно километра 4 еще не доезжает, и люди туда ходят пешком. И вот там тоже благовествовали мы, и люди были очень рады, что их не забыли, что и до них достигло Слово Божье. Вот был там один человек покаялся, мужчина, хочется, чтобы так еще Слово Божье было там больше принято. В церкви у нас проходят благовестия с библиотекой. Каждую неделю стараемся выходить в город, раздавать литературу, приглашать на служение. Личное благовестие, друзья, тоже стараются, усердствуют. В этом году у нас Виктор Иванович с ансамблем был тоже по области. Он проезжал по церквам, проводили в Энергодаре в самом служении. Слава Богу.